Нам требуется время. 2 или 3 года. Мы рассчитываем выявить всю сеть торговцев наркотиками в ближайшие месяцы. Но это тяжелая, сложная работа, частное расследование. Даже проводимая газетой может привести к тому, что наш труд пойдет на смарку. Надеюсь, я выразил достаточно ясно. Или вы уезжаете из города, или оказываетесь за решеткой. Выбраться откуда вам будет очень и очень непросто. Хранение героина и нападение 3 полицейских при исполнении служебных обязанностей вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора. Вы меня убедили. Так что, покинете город? Я больше в нем не появлюсь никогда.